564. Гуру. Каждое слово, и особенно слово огненное, вызывает реакцию окружающих. Как же заботливо и осмотрительно надо выбирать слова, чтобы не сказать ничего, могущего вызвать нежелательную реакцию. Но молчание – золото. Лучше промолчать, чем сказать ненужное, необдуманное и влекущее нежелательное следствие.